Внимание, блядь, короче, тот, кто сейчас это слышит, блядь, слушайте, запоминать. Сейчас идешь, убиваешь себя таким способом, берешь ножик, хуя, тихаешь себя в жопу, понял, блядь, потом в глаза, а потом в шею себе, понял, расхуяришь. Ты понял или нет?